русские войны. Тягучая песенка под таким названием, написанная Евгением Евтушенко, много лет входила в стандартные программы концертов, устраиваемых в СССР после конференций и митингов в защиту мира. Песенка дает, разумеется, отрицательный ответ. Русские не хотят войны, так как они на собственном опыте испытали ее тяготы и жертвы. Ответ неубедителен. Читатель уже знает, что есть не некие русские вообще, которые чего-то все вместе хотят или не хотят, а есть русское советское население и русская советская номенклатура. Население СССР действительно сполна испытало бедствие войны. Более 20 миллионов убитых, 10 миллионов искалеченных. Оно действительно никакой войны не хочет. Но у номенклатуры, как класса, военный опыт совсем иной. Сначала разгул привилегий, включая сладостную привилегию отправлять других людей на смерть, а самим получать спецпайки, чины, ордена и разыгрывать роль героев Великой Отечественной войны. Потом покоренные страны, власть над бесправными людьми, еще недавно бывшими недосягаемыми иностранцами, ореол правителей сверхдержавы. Русские не хотят войны. Но не хочет ли войны господствующая над ними номенклатура? Даже в политических кругах Запада есть немало людей, которые считают, советское руководство готово начать войну против Запада, если он будет проявлять неуступчивость, поэтому лучше уж во всем уступать. Подбодренная такими опасениями на Западе, номенклатура демонстративно напрягает мускулы и выпячивает грудь, стараясь показаться как можно более грозной и готовой ринуться в бой. Что же, она и вправду готова? Ничего подобного. Мне довелось видеть в разных странах представителей разных господствующих классов. Были они всякими, и особым мужеством не отличались. Но нигде я не видел класса в такой степени дрожащего за свою шкуру, благополучие и карьеру, как класс номенклатуры. Забавно бывает слушать панические фантазии тех на Западе, кто представляет себе ожиревших номенклатурных бюрократов античными героями. Правы не авторы этих фантазий, прав Евтушенко. Не только советский народ не хочет войны, но и номенклатура войны не хочет, точнее, боится. Только боится она не многомиллионных человеческих жертв. Трудно испугать этим наследников Ленина и Сталина. Боится она за себя. Номенклатура страшится ядерной войны. Ну что же, скажет читатель, это благородный страх. Да, но не подумайте, что страшна номенклатуре ядерная война тем же, чем нам с вами, колоссальными жертвами, угрозой существованию цивилизации. Номенклатура готова для своей победы пожертвовать десятками миллионов людей на фронте, как легко жертвовала она ими во Второй мировой войне. Но готова номенклатура на это при двух условиях. Первое, что сама не попадет в число жертв. И второе, что не пострадает ее власть. А именно применение ядерного оружия не дает гарантии ни того, ни другого. Разумеется, номенклатурное руководство уже оборудовало надежное и комфортабельное атомоубежище для себя и своей челяди. Это и делается под маркой гражданской обороны. Но сохраняя драгоценные жизни номенклатурщиков, такая мера бессильна сохранить их господство, ибо разрушена будет вся инфраструктура власти, да не будет и подданных, которыми можно повелевать. Номенклатурщики знают, если они после ядерного удара выползут из своих бетонированных покоев на заботливо обеззараживаемые челядью участки атомной пустыни, окажутся они без власти. Ибо какая же это власть, если генеральный секретарь ЦК, по выражению Салтыкова-Щедрина, достигнет лишь того, что передавит всех обывателей и, как древний Марий, останется на развалинах один с письмоводителем. Вот почему с таким упорством номенклатура требует ядерного разоружения. Разумеется, разоружение противника, а не своего собственного. Соответственно, номенклатура точно с таким же упорством сопротивляется действенным формам международного контроля за запрещением ядерного оружия. Свой страх перед ядерным оружием, от которого нельзя спрятаться за спины советских солдат, номенклатура выдает за заботу о судьбах человечества. Казалось бы, тут и потребовать самой полной всеобъемлющей проверки и инспекции, чтобы никакие злокозненные империалисты не запрятали оружие, направленного против народов мира. Но номенклатура вместо этого начинает кричать, что беспрепятственная инспекция – это шпионаж, потому недопустимо. Номенклатура не хочет войны, она хочет победы. Одержать в борьбе двух систем победу без войны, запугивая Запад своей мнимой решимостью воевать и внушая людям на Западе мысль «лучше быть красным, чем мертвым» – вот задача, которую поставил себе класс номенклатуры. Достигнуть такой цели номенклатура пытается именно тем, что создает впечатление. Она готова напасть на непокорных, а потому реальная политика – это покорность номенклатуре. Все эти запугивания – чистейший блеф. Обратимся к историческому опыту номенклатуры. Нападала она на другие страны? Да. На какие? Первое. На только что возродившуюся как самостоятельное государство Польшу в 1920 году, воспользовавшись пограничным спором. Второе. На Польшу же в 1939 году, когда та была уже разбита гитлеровской Германией. Третье. На крошечную Финляндию в 1939 году. Четвертое. На выторгованные у Гитлера Латвию, Литву и Эстонию в 1940 году. Пятое. На оставшуюся без союзников Болгарию в 1944 году. Шестое. На разбитую и стоявшую накануне капитуляции Японию в 1945 году. Седьмое. На охваченную революцией Венгрию в 1956 году. Восьмое. На несопротивлявшуюся Чехословакию в 1968 году. Девятое. На отсталый Афганистан в 1979 году. Как видим, нападения были. И немало, но нападала номенклатура всегда на слабые стороны, да еще и тут тщательно перестраховывалась на захват Восточной Польши, Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии, получила согласие Гитлера. На войну против Болгарии и Японии согласие США и Англии. На военные действия в Венгрии согласие Китая и других социалистических стран, включая Югославию. Вторжение в Чехословакию было предпринято совместно с другими странами Варшавского договора, и лишь после того, как было обеспечено, что военного сопротивления не будет. Вторжение в Афганистан было произведено советскими частями 40-й армии, якобы приглашенными афганским правительством в качестве его защитников. Итак, номенклатура нападает только на слабых, а как с непокорными? Посмотрим. Когда Польша в 1920 году не покорилась, не приняла привезенного в обозе оккупантов советского правительства Польши, а организовала контрнаступление, Ленин поспешил заключить мир. В 1939 году правительства Латвии, Литвы и Эстонии покорились, и все три страны были включены номенклатурой в состав СССР. Финляндия сопротивлялась и осталась суверенным государством, даже не народной демократией. После Второй мировой войны советская номенклатура старалась поставить под свою власть иранский Азербайджан, но Иран оказал решительное противодействие, и номенклатура отступила. Отступила она и в Греции, где в течение пяти лет, 1944-49 годы, разжигала гражданскую войну с целью превратить страну в народную демократию. Несмотря на все угрозы и обуревавшие ее действительно бешеную злобу против титовской Югославии, сталинская номенклатура так и не попыталась на нее напасть, зная, что Югославия будет сопротивляться. Запугиваниями по адресу Запада сопровождались блокада Берлина в 1948 году, берлинский ультиматум Хрущева в 1958 году, его требование подписать мирный договор с обоими германскими государствами на советских условиях. И от всего этого, получив твердый отпор, номенклатура отступилась. В октябре 1962 года, разместившая свои ракеты на Кубе и спровоцировавшая тем самым Карибский кризис, номенклатура испугалась решимости США защищать свою безопасность и торопливо вывезла ракеты под демонстративным контролем американских военно-воздушных сил. В 1968 году, после вступления войск Варшавского договора в ЧССР, некоторые политики Запада беспомощно спрашивали, куда дальше двинутся советские дивизии, а хорошо знавшие повадки советской номенклатуры румынское руководство объявило, что Румыния в случае вторжения будет защищаться, и румынские пограничники демонстративно подбили советский танк. Хоть не очень грозна румынская армия, этого оказалось достаточно. Советская номенклатура не стала спасать социализм в Румынии, тем более не стала она спасать его в Югославии, не говоря уже о Китае, намеревавшаяся в течение двух недель подавить сопротивление душманов, как презрительно называли в Москве бойцов афганского сопротивления, номенклатура через 8 лет войны вынуждена была вывести свои войска из Афганистана. При этом она и спросила милостивого согласия вооруженной оппозиции, как стали тем временем почтительно именовать душманов, не нападать на отступавших советских солдат. И каждый раз шумели пугливые на Западе: «Вы с ума сошли! Как можно сопротивляться? Да советы вас порошок сотрут!» Между тем номенклатура стирает в порошок как раз не сопротивляющихся, а покорившихся, не осмелившиеся сопротивляться советскому вторжению. Дубчик более 20 лет прозябал затравленным мелким служащим, а несгибаемого Тита советская номенклатура даже посмертно осыпает комплиментами. Номенклатура нападает на слабых и боится сильных, она топчет покоряющихся и отступает перед непокоренными. Этому научил ее Ленин, охотно повторяющий русскую пословицу «дают – бери, бьют – беги». В таком принципе вся политическая мудрость номенклатуры как класса агрессора, желающего забрать весь мир, если отдадут, и готового убежать, если станут бить.